это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Пожалуйста, вопрос по телефону, слушаем вас. Меня зовут Наталья. Некоторое время назад я задавала вам вопрос по поводу поговорки «Федики на масле, балабаны на воде». Я нашла первоисточник, то есть человека, который жил в Тверской области. Она очень пожилая, хорошо знакома с этой поговоркой. Она мне рассказала ее смысл. Значит, звучит она так. «Федики на масле и балабаны на воде». То есть не финики. Фидики. Фидики – это сорт мелких сушеных яблочек, которых заливали водой, ставили в печку и делали из них взвар. То есть остужали, процеживали, получался взвар. А летом из них делали тюрю. То есть крошили туда лук, хлеб, и получалась вот такая вот тюря. А балабан – это ржаные оладьи, которые жарили в масле. А вот слово «балабон» или «ботало» обозначает колокольчик, который вешали на шею корове. А что же это все вместе-то означает, поговорка эта? Ну вот странно представить, да, чтобы фидики, чтобы эти вот яблоки жарили на масле, правильно? Ну то, что их с хлебом и с чем-то вы еще говорите, едят с луком, это тоже трудно представить, но говорите, так было в тюрю. Да, и поэтому как бы обозначает она, ну, пустое место, то есть вопрос, который задали, он не решен и не может быть решен. Вот так звучит эта поговорка. Ясно, спасибо, Наталья, очень интересно. Спасибо вам большое. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Представьтесь, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Уважаемые ведущие, вопрос мне такой... А вы не представились. Юрий Ефремович. Да, слушаем. Вы как-то в передаче указывали русский орфографический словарь под руководством Лопатина, так? Да, под редакцией. 2007 года, 180 тысяч слов. Да. Я недавно, вот мы с половиной купили недавно словарь в Доме книги, 16 года... 200 тысяч слов. Так. У меня вопрос такой. Это за 9 лет рост словаря орфографического на 20 тысяч слов. Это тенденция или случайность, или как там в дальнейшем словарь будет расти, предел какой-то есть? Ну, Юрий Ефремович, пределов никто не устанавливает, поскольку это невозможно. Но тенденция есть, наверное, да, все-таки. Тенденция к росту, безусловно. Если взять в руки орфографический словарь 1956 года издания, мы увидим, что там 110 тысяч слов, если память мне не изменяет. Или 100, или 110 тысяч слов. Вот в орфографическом словаре новом, это новая редакция, созданном в Академическом институте русского языка под редакцией профессора Лопатина, в 2007-м было 180 тысяч слов, вот через 9 лет 200 тысяч слов. Действительно, такая тенденция существует, поскольку в наш язык стремительно входит значительное количество новых слов. Именно об этих новых словах чаще всего это заимствование. Нас очень часто и спрашивают. И спрашивают нас не только люди, которые хотят удовлетворить свое досужее любопытство, но и люди, которые связаны с этим профессионально. Очень часто задают вопросы журналисты, редакторы, корректоры, которым требуется знать точно, как правильно написать какое-нибудь заимствованное слово. На рубеже конца прошлого века и начала нынешнего века, например, было очень много споров о том, как писать слово «риэлтор». Там должна быть буква «Е» или буква «Э». Там в последнем слоге должна быть буква «Е» или буква «О». Подобных случаев, когда не совсем ясно, как писать новое слово, потому что возможны варианты, очень много. И потому орфографический словарь обязан давать вот эту рекомендацию, в общем-то, обязательную к исполнению. Поэтому и возникает такой рост. А, кстати, риэлтор слово теперь уже зафиксировано, употребление только в одном варианте или все-таки вариативность? Да, в одном варианте, если я не ошибаюсь. Совершенно точно зафиксировано то, что в последнем слоге пишется буква «О». И вот, сомневаюсь, у меня, к сожалению, нет под руками этого словаря сейчас. Может быть, Юрий Ефремович успеет посмотреть и скажет, если он еще не отключился. По-моему, по-моему, словари пока допускают вариативное написание либо «э» оборотного «риэлтор», да, либо буквы «е», но с таким же произношением «риэлтор», не «риэлтор». И думаю, что для того, чтобы исключить неверное чтение «риэлтор», все-таки наиболее, да, наиболее устоявшимся будет вариант с «э» оборотным. И по поводу роста я добавлю еще одну вещь. Наши словари, словари русского языка в отношении количества слов, которые они фиксируют, очень скромны, потому что в наших словарях действует традиция отражать только тот запас лексики, который входит в литературный язык. Слова, которые входят в литературный язык, но уже безнадежно устарели, в новые словари часто не включаются. Слова, которые считаются исключительно профессиональными, диалектными, областными, жаргонными, в нормативные словари тоже не включаются, в отличие от словарной практики во многих других странах. И поэтому словари, допустим, английского языка, некоторые словари английского языка включают значительно больше слов. Несколько лет назад, например, очень шумно праздновали появление, словарную фиксацию миллионного слова в английском языке. Но, повторяю, это происходит только потому, что там другие принципы словарного дела. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще звонок в студию. Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ирина Николаевич. Я сейчас перечитываю слово о словах Успенского, и там вроде бы вытекает, что сначала возникли существительные, а потом глаголы. А что современная лингвистика по этому говорит? Современная лингвистика, ну, я сошлюсь на книгу, к сожалению, ушедшего от нас, замечательного ученого Вячеслава Всеволодовича Иванова. В начале нашего века, по-моему, в 2009 году, вышла в свет его небольшая, но очень содержательная книга, которая называлась «Вопросы к лингвистике третьего тысячелетия». У нас третье тысячелетие началось. Вот, значит, «Вопросы к лингвистике третьего тысячелетия». В этой книге Вячеслав Всеволодович Иванов писал, что, скорее всего, первичное разделение слов вообще на какие-то части речи шло по линии размежевания существительных и глаголов. А какая-то отдельная часть речи из всего массива слов, которые вот существовали на некий момент, какая-то отдельная часть речи единично выделиться в принципе не могла. Могла возникнуть только какая-то оппозиция внутри вот всего этого словарного запаса, видимо, очень небольшого, которым обладал наш далекий предок. Первая оппозиция, которая возникает, это слова, которые обозначают предметы, и им противостоят слова, которые обозначают процессы, действия, состояния. То есть возникает сначала противопоставление имен и глаголов. Вот такова более современная точка зрения на этот вопрос. Как это по-русски-то? Да, звонок в эфире, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, Роман. Да, слушаю вас. Меня несколько удивила ваша формулировка относительно первенства по времени возникновения частей речи. А как же быть с выводами Бориса Федоровича Поршнева, который был сотрудником лаборатории Александра Лурия, точно так же, как и Вячеслав Иванов, и который, собственно, еще в 60-х годах описывал работы, которые там делались с людьми больными афазией, из которых получалось, что глагольная речь-то более древняя часть человеческого мышления. Причем я сейчас очень по памяти его работу вспоминаю, насколько я помню, он там ссылался и на Романа Якобсона, то есть на филолога, который точно такой же вывод отстаивал. И это именно экспериментальные данные приводились в ссылке, что глагольная речь-то именно наиболее древней, там даже как бы приводился пример из младенческой речи, что таким первым словом является глагол «лезя», который как бы только у Ершова можно вспомнить. Роман, спасибо за ваш вопрос, он понятен. Я боюсь, что я не сумею очень коротко ответить, уж вы меня простите. Во-первых, нас спрашивали о том, что думает об этом современная наука. Работы Бориса Федоровича Поршнева действительно созданы более полувека назад. Вы правильно упомянули о 60-х годах. К концу 60-х годов его книга была, в общем, целиком завершена. Другое дело, что тираж был рассыпан, и полностью она была издана уже значительно позже, он так ее и не увидел. Это первое. Второе. Из того, что я сказал, следует, что это не есть нечто более современное, нежели то, что писал Вячеслав Всеволодович Иванов. Третье. Вы очень к месту упомянули о том, что Борис Федорович сотрудничал с Александром Романовичем Лурия. Лурия продолжал линию исследований, которую задал еще Лев Семенович Выгодский, гениальный советский психолог, которому вся мировая психология очень многим обязана. Выгодский, в свою очередь, писал в своей знаменитой книге «Мышление и речь», что внутренняя речь по преимуществу предикативна, в том смысле, что она состоит из одних предикатов, поскольку там во внутренней речи ничего другого и не требуется. Предикаты – это прежде всего и есть глаголы. Вот эту линию исследований, сопоставление первобытной речи, воображаемой, подчеркиваю, первобытной речи, с внутренней речью человека и продолжала лаборатория Александра Романовича Лурия. С этих же позиций рассматривались эксперименты с больными афазией. Я не берусь утверждать, я не знаю, кто вообще возьмется это утверждать, что в первичной, первобытной речи было больше чего-то, что мы могли бы сегодня назвать глаголами, и чего-то, что мы сегодня могли бы назвать именами. Были некие слова. Может быть, эти слова преимущественно служили для обозначения действий, то есть были прообразами глаголов. Но до тех пор, пока не возникло хоть какое-нибудь противопоставление одних слов другим, пока за какими-то из слов этого первобытного лексикона не начала закрепляться функция обозначения предметов, а за другими функция обозначения процессов, никаких частей речи просто не было. Были слова. Части речи, как прообразы современных частей речи, могли начать возникать только тогда, когда могло возникнуть этого противопоставления. Иначе они вообще не возникли бы. Вот смысл моей формулировки. Как это по-русски? Светлана пишет, когда надо писать ноль, а когда ноль. Есть несколько выражений, в которых эти слова требуются только один из этих вариантов. Например, абсолютный нуль. Вот в этом случае используется только нуль. Когда мы говорим ноль без палочки, чаще это ноль, а не нуль. В остальных случаях, то есть в большинстве случаев, ноль и нуль взаимозаменяемы. Вы можете написать, что значение выражения равно нулю через у. Вы можете написать, что значение выражения равно нолю через о. Это не будет ошибкой. Чаще пишут, конечно, равно нулю. Но случаев, когда мы предпочитаем что-то однозначно, таких случаев не так уж много. А сегодня спасибо тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!